Глава 14, в которой бунт угасает как пожар за недостатком горючего материала. «Первое, о чем я вспоминаю, — сказал Мести, — это то, что я сижу на шее у какого-то человека, свесив ноги на его грудь и держась руками за его голову. Всякий уступал мне дорогу, когда меня носили по городу, до того обвешанного золотыми украшениями, что я едва мог выносить их тяжесть, и радовался, когда женщины снимали их с меня. Но когда я подрос, то начал гордиться ими, так как узнал, что я царский сын. Я жил счастливо. Я ничего не делал, только стрелял из лука да учился владеть маленьким мечом. И великие вожди, приближенные моего отца, показывали мне, как убивать врагов. Иногда я валялся в тени деревьев. Иногда проводил время с женщинами, принадлежавшими моему отцу. Иногда находился при отце, играл черепами и повторял имена тех, кому они принадлежали, так как в нашей стране сохраняют черепа убитых врагов в виде трофеев. Когда я подрос, то делал, что мне было угодно. Бил женщин и рабов. Кажется, даже убил несколько рабов. Даже, наверное, убил, чтобы попробовать силу моего меча из твердого и тяжелого дерева. Но в нашей стране это ни во что не ставится. Я мечтал сделаться великим воином и ни о чем не думал, кроме войны и битв, и черепов, которые добуду, когда обзаведусь своим домом и женами. Я уходил в леса на охоту и оставался там по нескольку недель. Однажды я увидел пантеру, которая грелась на солнышке, помахивая своим пушистым хвостом. Я пополз тихонько и, спрятавшись за камнем в 3 ярдах от нее, пустил стрелу и пронзил ее насквозь. Она кинулась на меня, но я отскочил за камень. Она снова повернулась ко мне, но я выхватил нож, и когда она впилась когтями в мои плечи и грудь, я вонзил его ей в сердце. Это был счастливейший день моей жизни. Я убил пантеру один, без помощи, и мог показать раны. Хотя они жестоко болели, но я не обращал на них внимания. Я снял с пантеры шкуру и радовался, что моя кровь смешивается с кровью зверя. Я с гордостью вернулся домой. Все прославляли мой подвиг, называя меня героем и великим вождем. Я стал мужчиной. С этого дня я считался воином. И как только залечились мои раны, отправился в поход. В 3 сражениях я добыл 5 черепов. И когда вернулся, мне отвесили за них золото. Я получил дом и жен. И мой отец назначил меня кабацыром. Я носил орлиное и страусовые перья, одежду, увешанную фетишами, сапоги с колокольчиками. И вооруженный луком и стрелами, копьем и мушкетоном, ножом и мечом с 2 лезвиями, водил моих воинов в бой и возвращался с черепами и рабами. Все дрожали при моем имени. А теперь я варю суп для молодых джентльменов. Был один человек, которого я любил. Он не был воином, а то бы я возненавидел его. Но он воспитал меня в доме моего отца и был моим близким родственником. Я был важен и горд. Он был весел и любил музыку. И хотя самой приятной музыкой для моих ушей были звуки там-тама, но я не всегда желал возбуждения. Часто на меня находила грусть. И тогда я любил лежать в тени деревьев, положив голову на колени какой-нибудь из моих жен и слушать его нежную музыку. Наконец он ушел в соседнюю деревню, где жил его отец. И когда мы попрощались, я дал ему золотого песку. Он был послан к моему отцу, чтобы сделаться воином. Но у него не было телесной силы, да и мужества не было. Но все-таки я любил его, потому что он был не такой, как я. В той же деревне была девушка-красавица. Многие просили ее в жены, Но отец давно уже обещал ее моему другу. Он отказал даже храбрейшему из тамошних воинов, который ушел в гневе, отправился к колдуну и отдал ему золотые браслеты за фетиш против своего соперника. За 2 дня до свадьбы мой друг умер. Его мать пришла ко мне с жалобой, и этого было достаточно. Я надел боевой наряд, вооружился и целый день сидел перед своими черепами, обдумывая месть, а затем собрал своих воинов и в ту же ночь напал на деревню, где жил этот воин. Убил 2 его родственников и увел 10 его рабов. Узнав о том, что я сделал, он испугался и прислал мне золото. Но я знал, что он взял девушку себе в жены и не хотел слушать стариков, советовавших мне помириться. Я собрал еще больше воинов и напал на него ночью. Мы вступили в бой, потому что он приготовился меня встретить, но он был разбит на голову. Я поджег его дом, опустошил его поле, захватив еще больше рабов, вернулся домой с моими воинами, намереваясь напасть на него еще раз. На другой день явились его послы, умолявшие меня о мире. Я отказал. Они пошли к моему отцу, и многие из воинов просили его вступиться. Мой отец послал за мною, но я не хотел ничего слушать. Когда стали говорить воины, я повернулся к ним спиной. Отец рассердился и грозил мне. Воины потрясали мечами. Но я взглянул на них с презрением через плечо и ушел. Я сел перед своими черепами и стал обдумывать план похода. Наступил вечер. Я сидел один, когда женщина, закрытая покрывалом, вошла ко мне. Она бросилась передо мной на колени и открыла свое лицо. «Я та девушка, — сказала она, — которая была обещана твоему родственнику. А теперь я жена твоего врага. Я буду матерью. Я не могла полюбить твоего родственника, так как он не был воином. Неправда, будто мой муж купил фетиш. Купила его я, так как не хотела выходить за твоего родственника. Убей меня и удовлетворись этим». Она была очень хороша собой. И я не удивлялся, что мой враг любил ее. У нее был ребенок, его ребенок. И она заколдовала моего друга до смерти. Я замахнулся мечом, но она не шелохнулась. Это спасло ее. «Ты рождена быть матерью воинов», — сказал я, опуская меч. «Я добуду череп твоего мужа, а тебя возьму в жены». «Нет, нет», — возразила она. «Я рождена для моего мужа, которого люблю. Если ты сделаешь меня своей рабыней, я умру». Я отвечал ей, что она говорит глупости, и велел отвести ее на женскую половину и хорошенько присматривать за ней. Но прежде чем до нее успели дотронуться, она выхватила нож, вонзила его себе в сердце и умерла. Когда мой отец узнал об этом, он прислал сказать мне: «Удовольствуйся кровью, которую ты пролил, довольна с тебя». Но я не стал слушать, так как хотел во что бы то ни стало добыть череп моего врага. В ту же ночь я снова напал на него, схватился с ним грудь с грудью, убил его, принес домой его череп и был удовлетворен, наконец. Но все главные вожди были раздражены, и мой отец не мог сдержать их. Они созвали своих воинов, а я своих, и собрал большие силы, так как имя мое было славно. Но силы, собранные против меня, были вдвое больше, и я отступил в леса, где и принял сражение. Я убил многих, но силы были слишком неравны, и против меня был выслан фетиш, так что сердца моих людей ослабели. Наконец я упал израненный, ослабев от потери крови, и велел своим воинам снять с меня боевой убор, чтобы мой череп не достался неприятелю. Они исполнили мое приказание, и я заполз в кусты, чтобы умереть. но я не умер. Я оправился от ран и попал в руки тех, которые крадут людей и продают их в рабство. Меня схватили и сковали цепью с другими. Меня, принца и воина, который мог показать белые черепа своих врагов. Я предлагал выкуп золотом, но надо мной посмеялись. Стащили меня на берег и продали белым. Не думал я в своей гордости, что мне придется быть рабом. Я знал, что от смерти не уйдешь, и надеялся умереть в битве. Мой череп ценился бы дороже всего золота на земле, а моя кожа была бы выкопчена и повешена в хижине фетишей. И вот вместо всего этого я варю суп для молодых джентльменов. «Ну, — сказал Джек, — это лучше, чем быть убитым и выкопченным». «Может быть», — возразил Мести. «Я и сам думаю теперь иначе, чем думал раньше. Но все-таки это бабья работа, и мне она не по нутру». Меня и других держали в тюрьме, пока не пришел корабль. А затем отправили в оковах в трюм, где нельзя было сидеть, выпрямившись. Я хотел умереть, но не мог. Другие умирали ежедневно, а я оставался жив. Меня привезли в Америку, изнуренного, тощего, кожа до кости. Так что никто не хотел давать за меня деньги, которых требовали продавцы. Наконец, какой-то человек купил меня, и я попал на плантацию сотни других невольников, но твердо решившись не работать. Другие невольники спрашивали меня, не колдун ли я. Я ответил: «Да, и могу заколдовать всякого, кого не взлюблю». Один из них засмеялся, а я поднял палец и сказал ему: «Ты умрешь», так как решил убить его, как только оправлюсь от лихорадки. Он ушел, а через 3 дня умер. Не знаю, от чего это случилось, но все невольники стали бояться меня. Да и хозяин тоже, потому что, хотя и белый, он верил в колдовство и вообразил, будто я наслал смерть на невольника. Он хотел продать меня, но никто не покупал колдуна. Тогда он решил подружиться со мною, так как я пригрозил ему, что если он вздумает бить меня, то умрет. Он взял меня в дом и сделал старшим над слугами. Я не позволял им воровать, и он был доволен. Потом он взял меня с собой в Нью-Йорк. Тут я пробыл 2 года. Бежал и укрылся на английское судно, где меня приняли коком. Когда я прибыл в Англию, я попробовал наниматься на другие суда, но везде меня соглашались принять только коком, как будто бы негр ни к чему, кроме стряпни, не способен. Наконец я со всеми сголодался и поступил на военный корабль, где и сейчас состою коком, баталером и всем, что хотите, и варю суп для молодых джентльменов. «Все-таки это лучше, чем быть невольником», — сказал Джек. Мести ничего не ответил, и всякий, кому известно положение мичманского служителя, поймет причину его молчания. «Скажите, вы и теперь оправдываете свою мстительность там, на вашей родине?» — спросил Джек. «Тогда я считал себя правым, масса Изи. Да и теперь, когда кровь кипит, думаю так же. В другое же время сомневаюсь. Но ведь кто сильно любит, тот и ненавидит сильно. Но ведь вы теперь христианин Мести?» «Я прислушиваюсь к тому, что говорят люди», — отвечал Мести, «и думаю о том, что услышу. Теперь я не верю в фетиши. Наша религия предписывает нам любить наших врагов. Да, я слыхал это от пастора. Но я замечаю, что ваша любовь к испанцам не мешает вам воевать с ними и убивать их, точь-в-точь, как мы делаем с нашими врагами. Притом, если вы любите врагов, то как же вы относитесь к друзьям, масса Изи? Мы их тоже любим». «Этого я не понимаю, масса Изи. Я люблю вас, потому что вы добры и хорошо обращаетесь со мною. Но мистер Вигорс груб и зол и скверно обращается со мною. Как же я могу любить его?» Клянусь небом, я ненавижу его и желал бы иметь его череп. А как вы думаете, Масса Госсет любит его? Нет, — отвечал Джек, смеясь. Боюсь, что он тоже желал бы иметь его череп. Однако что это значит? — воскликнул он, взглянув случайно в окно. Эти пьяные черти подожгли палатку, — сказал Мести. В самом деле палатка на берегу была охвачена пламенем. «Ну, теперь они недолго выдержат», — продолжал Мести. «Вот увидите, Масса Изи, холодные ночи скоро заставят их проситься на судно». Джек тоже рассчитывал на это и с нетерпением ждал возможности продолжать плавание. Роясь в ящиках в каюте, он нашел карту Средиземного моря и изучил ее очень внимательно. Нашел Гибралтар, проследил путь Гарпии к мысу Гатте, оттуда до Тарагоны, и в конце концов позвал Мести на совещание. «Посмотрите, Мести, — сказал он, — я начинаю разбираться в нашем положении. Вот Гибралтар, мыс Гатте и Тарагона. Здесь мы находились, когда завладели кораблем. И, если помните, мы уже прошли мыс Гатте за 2 дня до того, как буря унесла нас от берега. Стало быть, всего мы сделали около 12 дюймов, и нам осталось сделать только 4. Да, Масса Изи, я это вижу. Ну вот, нас унесло от берега в этом направлении. Видите, здесь 3 острова, называемые Зефиринскими островами. На них не обозначено никакого поселения. Стало быть, они необитаемы. И расположены они совершенно так же, как те, у которых мы стоим. Значит, мы находимся у Зефиринских островов, всего в 6 дюймах от Гибралтара. Вижу, Масса Изи, все это правильно, но чертовски длинные дюймы. Теперь посмотрите вместе. Стрелка компаса указывает на север, а по карте на севере от Зефиринских островов будет Испанский берег. Чтобы попасть в Гибралтар, надо взять на 5 или 6 делений вот в эту сторону. Если мы поплывем этим путем, то вернемся в Гибралтар. «Верно, Масса Изи», — отвечал Мести. И действительно, Джек рассчитал верно, упустив из вида только вариацию, о которой не имел понятия. Для большей верности Джек принес в каюту еще компас палубы и сравнил их. Затем он поднял стекло, отсчитал 6 делений компаса к западу и поставил метку пером. «Вот», — сказал он, — «это путь в Гибралтар. И как только мы поладим с командой и дождемся попутного ветра, я отправлюсь туда».